На нем был безукоризненно чистый мундир, блестящий пояс, начищенные сапоги. Он щеголевато отдал честь, поклонился женщинам и со старомодной галантностью направил нас в боковую улицу, где, по его словам, и была гостиница. Мы подъехали к большому мрачному дому с наглухо закрытыми ставнями и массивной входной дверью, которая могла бы сделать честь даже кафедральному собору. Отбарабанив кулаками по ее избитой непогодой поверхности, мы стали терпеливо ждать. Прошло 10 минут, но обитатели дома не подавали никаких признаков жизни. И тогда Дики в отчаянии бросился на приступ. Если бы эта атака удалась, то грохот разбудил бы и мертвого. Но только Дики легнул в дверь, как она загадочным образом распахнулась сама, и мы увидели длинный, слабо освещенный коридор с дверями по обеим сторонам и мраморную лестницу, ведущую наверх. Смертельно усталые, голодные, как волки, мы не были расположены уважать право частной собственности. И прошли в гулкий холл, словно войско захватчиков. Здесь мы остановились и стали кричать «Эй! Эй!» до тех пор, пока весь отель не загудел от наших криков. Но ответа мы так и не дождались. «Я думаю, Джерри, что иногда они все мертвые», — серьезно сказал Дики. «Ну что ж, если они мертвые, то предлагаю рассредоточиться самим. Найти себе постели», — сказал я. Мы поднялись по мраморной лестнице, сами нашли 3 спальни с засланными кроватями, применив для этого очень простой прием. Мы открывали все двери подряд. Найдя пристанище на ночь, мы с Дики спустились вниз посмотреть, может ли эта гостиница похвалиться хоть какими-нибудь удобствами. Первая же дверь, которую мы распахнули, привела нас в темную комнату с огромной 2-спальной кроватью под старинным балдахоном. Не успели мы выскочить обратно, как из-под одеяла, словно всплывающий кит, поднялась и в перевалку зашагала к нам громадная туша. Эта туша оказалась женщиной гигантских размеров, одетая в развивающуюся ночную фланелевую сорочку и весящую 100 килограммов не меньше. Щурясь и натягивая на себя светло-зеленое кимоно, усеянное большущими розами, она вышла в коридор. Впечатление было такое, словно одна из самых экзотичных цветочных выставок вдруг встала и зажила собственной жизнью. На ее мощную грудь ниспадали 2 длинные пряди седых волос. Натянув кимоно, она закинула их за спину и сонно, но приветливо улыбнулась нам. «Доброй ночи», — вежливо сказала она. «Я разговариваю с хозяйкой», — ответил я, стараясь не уступать в хороших манерах. Даже в самый поздний час. «Да, что вам угодно», — ответила она, широко улыбаясь. «Пожалуйста, говорите». Дики извинился за поздний приезд, но она только махнула рукой. Дики спросил, нельзя ли получить бутерброды и кофе. «Почему бы и нет», — ответила она. Дики объяснил ей, что нам также срочно требуется в туалет. Не будет ли она так любезна показать нам, где он? Она восприняла это с большим юмором, провела нас в облицованную кафелем комнатенку и стояла рядом, дружески болтая, пока мы с Дики занимались своими делами. Потом, пыхтя и колыхаясь, она прошла на кухню, приготовила нам огромную гору бутербродов, кастрюльку кофе. Убедившись, что больше от нее ничего не требуется, она отправилась на покой. На следующее утро, позавтракав, мы быстро осмотрели город. Насколько я мог заметить, со времен Дарвина, если не считать внедрение электричества, он изменился очень мало. Поэтому мы сели в машину и покатили из города вниз, по склону холма, а затем по широкому железному мосту, перекинутому над ржаво-красными водами Рио-Негро. Прогромыхав по мосту из провинции Буэнос-Айрес в провинцию Рио-Негро, то есть всего-навсего перебравшись на противоположный берег реки, мы оказались в совершенно другом мире. Позади остались тучные зеленые просторы Пампы. Справа и слева, насколько хватало глаз, тянулась пустынная беспощадная равнина, покрытая ровной щетиной серо-зеленого кустарника. Каждый куст был 3 фута высотой и вооружен устрашающим количеством шипов и колючек. Казалось, в этом сухом кустарнике никто не живет, так как, остановив машину, мы не услышали ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Только ветер шелестел ветвями колючего кустарника над этой одноцветной марсианской равниной. Единственным движущимся предметом, кроме нас самих, был огромный хвост пыли, поднятый нашим автомобилем. Ужасно утомительно было ехать по этому краю. Прямая дорога, вся в глубоких рытвинах и колдобинах, разматывалась до самого горизонта. После нескольких часов монотонной езды мы уже ничего не соображали. Нас вдруг кидало в сон, и мы просыпались от дикого скрипа. Это мы съезжали дороги в ломкий кустарник. Это случилось вечером, под самым Десаада, на участке дороги, которую, к несчастью, так развезло после недавнего дождя, что она стала похожа на полоску густого клея. Дики, уже давно сидевший за рулем, стал клевать носом.